перепела с яблоками и брусникой. На две порции: две перепелиные тушки, два яблока, один стакан брусники, соль, перец, растительное масло. Перепелиные тушки тщательно вымыть, замочить в белом сухом вине, натереть солью и перцем. Из фольги вырезать два больших квадрата, смазать растительным маслом. Положить на каждую тушку, добавить порезанные на дольки яблоки и бруснику. Завернуть тушки с яблоками и ягодами в фольгу, готовить на решетке на пару 2 часа.